Глава 5. «Да вы тут все обалдели, что ли?» — не выдержал Зубов. «Все. Я сдаюсь, Ольга Петровна. Забирайте себе интернов». «Я вам уже сказала, что не буду иметь с ними ничего общего», — воскликнула медсестра. Ситуация накалилась до предела, и мне срочно пришлось вмешаться. «Ольга Петровна, что именно произошло?» — спросил я. «Расскажите подробнее». «Подробнее? Я вышла из Сестринской, ушла по делам». Более спокойно начала она. «Вернулась через полчаса. Сейф открыт, и внутри не хватает упаковки морфина». Морфин — наркотический препарат, используемый в медицине как обезболивающее при сильном болевом синдроме, при злокачественных образованиях, при инфаркте миокарда. В клиниках подобные препараты всегда хранятся в сейфах, а ампулы списываются в отдельный журнал. Учет очень строгий, и любую недостачу сразу же повесят на главную медсестру отделения. Поэтому я прекрасно понимал переживания Ольги Петровны. «Ключи от сейфа где хранятся?» — уточнил я. «Один комплект у меня всегда с собой, другой — вашей ординаторской», — ответила медсестра. «Мои у меня, я специально сейчас перепроверила». «Тогда идем в ординаторскую», — подытожил покрасневший от злости Зубов. «И пусть я только узнаю, что это сделал кто-то из моих птенцов, тот сразу выпорхнет из гнезда». На шум из Сестринской появился Шуклин, и я подумал, что он вполне мог быть свидетелем. «Паша, ты не видел, кто подходил к сейфу?» — спросил я у него. «Меня самого тут в этот момент не было. Я ходил по поручению Ольги Петровны», — пожал он плечами. «Я ничего не брал». «Подозреваемые вы все!» — выпалил Зубов. «В ординаторскую! Живо!» По пути нам встретились Соколов и Болотов, а Тарасова нашлась уже в ординаторской. Михаил Анатольевич устремился к стене, где висели все ключи, и сразу же констатировал пропажу ключей от сейфа. «Ну и кто это сделал?» — проревел он. «Может, хоть найдете смелость признаться?» Все переглянулись между собой, но признаваться никто не спешил. «Так, по-хорошему не хотим, значит?» — Зубов нехорошо улыбнулся. «Все сели. Пока не выясним, кто взял морфин, никто из вас отсюда не выйдет». «Можно я работать пойду?» — уточнила Ольга Петровна, которая пришла с нами. «Я все-таки вне подозрений?» «Можно!» — кивнул Зубов. «Я вам потом лично приведу этого похитителя для казни». Главная медсестра удалилась, а наставник обвел нас всех взглядом, не сулящим ничего хорошего. «Я думаю, нам надо восстановить последовательность событий», — проговорил я. «Все из нас в разное время были здесь и пересекались между собой». «Если это намек на меня, потому что я тут убирался, то я ничего не брал», — тут же заявил Соколов. «Я убирался примерно до 2 часов, а затем пошел к вчерашнему пациенту. Михаил Анатольевич, я же вчера не закончил, помните?» «Я был здесь около часа, выпил кофе», — проговорил Болотов. «Роман меня видел, а все остальное время работал». Ситуация становится все запутаннее. Врать может любой. Болотов, например, легко мог вернуться, когда Соколов ушел. Я пересекался с Тарасовой здесь примерно в 3 часа дня. Значит, как минимум час у него был. А я, как назло, не могу точно определить, кто врет своим кардиологическим аспектом. Все силы ушли на лечение Гордеева и на его диагностику. К тому же пульс мало что сейчас бы мне подсказал. Все волнуются, а значит, он у всех будет повышен. «Меня здесь не было весь день. Я даже чай пил в Сестринской», — заявил Шуклин. «Там дело не в проворот, так что вообще не отвлекался». «Я заходила около 3, пересекалась с Константином», — тихо сказала Лена. «И все». «И как же мне все это помогло, птенцы мои недоношенные», — заявил Зубов. «Ординаторская пустовала с 2 до 3, и в это время в ней мог побывать кто угодно». Он был прав, а потому не только интерны в числе подозреваемых, но логичнее всего начать с нас. «Мне придется осмотреть ваши сумки», — добавил Михаил Анатольевич. «Не хотелось этого делать, но вы не оставляете мне другого выхода». «Вот черт, там же клочок». «Это, конечно, не пропавший морфин, но его обнаружение не сулит мне ничего хорошего. Люди боятся того, чего не понимают, а говорящий крыс в элитной клинике — как раз такой случай. Остается надеяться, что клочок слышал весь этот разговор и успел перепрятаться». «Вы не можете, это наше личное!» — запротестовал Соколов. «Там мои личные вещи!» «Не морфин ли часом?» — тут же прищурился Зубов. «Да ну нет, не брал я!» — — замахал руками Соколов. «Раз надо, смотрите!» Остальные тоже послушно пошли за сумками. Я быстро обдумал все и решил, что тоже позволю осмотреть свои вещи. До конца я не был с этим согласен, однако такое решение показало бы мою невиновность. Отношения с Зубовым только начинают строиться, и отказ сейчас навлечет ненужные подозрения. Наставник начал как раз с рюкзака Соколова и первым делом извлек оттуда порно-журнал. «Это что за дела в моем отделении?» — сразу же воскликнул он. «Соколов, ну это же мерзко! Это мое личное дело!» Покраснев, ответил тот. «Это же не пропавший морфин!» Теперь понятно, почему он так сильно не хотел этой проверки. Зубов тяжело вздохнул и двумя пальцами, изображая полную брезгливость, положил журнал на стол. Бумажник, ключи, зарядка для телефона, наушники. Больше ничего не было. «Следующий!» — кивнул он. В сумке Болотова нашлись какие-то конспекты, книги по различным заболеваниям, ручки. Больше походило на сумку студента, а не врача. Морфина тоже не оказалось. Рюкзак Шуклина больше походил на какую-то помойку. Упаковки из-под чипсов и конфет, какие-то бумажки, чеки. «Давно собирался выкинуть», — невозмутимо пожал он плечами в ответ на вопросительный взгляд Зубова. «Морфина нет, остальное неважно». Сумка Тарасовой была ожидаемо заполнена косметикой. Ежедневник, кошелек, ключи. Настала очередь моей сумки. Она была почти пустой, стандартный набор, как у всех. Наушники, ключи, бумажник. Клочка, к моему счастью, там не оказалось. «Значит, кто-то из вас уже вынес препарат», — подытожил Зубов, закончив с осмотром. «Больше взять никто не мог, остальные сотрудники здесь работают давно, я всем доверяю». Такой себе аргумент. Здесь очень много персонала, и у каждого могут быть свои мотивы. «Михаил Анатольевич», — вбежала в ординаторскую медсестра. «Умоляю, простите меня, нашлась пропажа!» «Как нашлась?» — опешил Зубов. «Где?» «Под шкафом, в Сестринской», — ответила Ольга Петровна. «Забегалась, уронила, наверное. Ух, мне так стыдно! Простите меня, прошу вас!» «Эх, Ольга Петровна!» — покачал головой наставник. «Из уважения к вам не буду ругаться, но больше, чтоб такого не было!» Медсестра закивала и поспешно убежала. «Так, а ключи куда могли пропасть?» — робко спросил Болотов. «Так вон они, под столом!» — воскликнул Шуклин, доставая связку. «Упали тоже!» «Странные дела творятся!» — покачал головой Зубов. «Все-то в отделении падает!» Это мне тоже показалось странным. Упавшая упаковка морфина, чтобы медсестра не заметила. Опытная медсестра, не первый год работающая на посту. Очень странно. Скорее всего, кто-то переложил морфин специально, чтобы создать суматоху. С ключами та же история. «Все свободны», — махнул рукой Михаил Анатольевич. «Кто еще не сдал пациентов, сдавайте. Остальные могут идти домой». «Михаил Анатольевич, а можно мне на дежурство остаться?» Натянув сальную улыбку, подошел к нему Соколов. «Хочу свои силы проверить». «Да оставайтесь, раз такое рвение», — пожал плечами наставник. «Вон...» «Вместе с Шуклиным и отдежурите». «А я почему?» — возмутился тот. «А я так изначально хотел», — отозвался Зубов. «А Соколов тебе в поддержку записаться решил». Слушая этот разговор, я собирал вещи в сумку, размышляя, как мне теперь искать Клочка. Не могу же я просто крикнуть «Клочок!» на всю ординаторскую, ну и задерживаться здесь будет странным. Я повесил сумку на то же место и решил дойти до туалета. Пока я хожу, Клочок должен найти способ незаметно вернуться в нее. Вернувшись, я удостоверился, что крыс на месте, и отправился домой. «Надо поговорить, хозяин», — серьезно сказал Клочок, когда мы оказались дома. «Про этот ваш морфил». «Морфин», — поправил я его. «В чем дело?» «Дело в том, что Клочок сегодня побывал супер-ниндзя», — гордо ответил тот. «И спас своего хозяина от атата». Так и знал, что все с этим пропавшим препаратом не так просто, как показалось на первый взгляд. «Короче, я сидел себе в сумке, ждал тебя», — начал рассказывать крыс. «И тут хлоп, в сумке появляется рука. Я притих, рука пахла совсем не хозяином. И эта рука подбросила хозяину ключи и коробку с препаратом». «Меня снова пытались подставить». Если бы в моей сумке нашлись такие вещи, меня сразу же вышвырнули бы из интернатуры. «И что ты сделал?» — спросил я. «Ну, хозяин, все же понятно», — самодовольно усмехнулся Клочок. Дождавшись, пока эта ваша комната опустеет, взял ключи и оттащил их под стол. А затем взял препарат, ох, он и тяжелый был, скажу тебе, и понес его в сестринскую, эту вашу. «И тебя никто не видел?» — сразу же уточнил я. «Я же сказал, я был супер-ниндзя», — укоризненно пискнул тот. «Никто». Дотащил его и оставил там. А затем вернулся в эту вашу главную комнату. «Как раз ты меня впустил. Спасибо тебе». «Я и не заметил тебя», — улыбнулся я. «Отличная работа». Если бы крысы умели краснеть от гордости, Клочок бы непременно залился краской. «А что за рука была?» — уточнил я. «Ну, понятно, что ты не особо разглядывал, но, может, особые приметы или что-то в этом духе?» «Запах, хозяин», — ответил Клочок. «Запах был женским. Это явно женщина». «Тарасова? Неужели она? Только сегодня думал, что она единственный адекватный человек в интернатуре. Так и нет. Она решила пойти еще дальше и подставить меня вплоть до увольнения». «Если понюхаешь вещи, подозреваемые, скажешь мне точно?» — уточнил я. «Конечно», — закивал крыс. «Мой нюх просто отменный. Лучше, чем у кошек». «Так, может, останешься крысом?» — тут же подловил я его. «Ну нет, хозяин», — запротестовал он. «Ты обещал найти мне кошачье тело». «Ладно, шучу я», — усмехнулся я. «Правда, спасибо. Что на ужин будешь в качестве награды?» Теперь предстояло придумать, как разобраться с еще одной проблемой. Конкуренция только началась. Михаил Игнатьевич задумчиво рассматривал кости голена. Сомнений у него по-прежнему не было. Это тот самый великий лекарь, который жил 2000 лет назад. Осталось выудить из него воспоминания об эликсире бессмертия, и тогда он достигнет цели, которой стремился всю свою жизнь. «Приступайте скорее», — обратился он к нанятому некроманту. «Тело перед вами. Нужно всего лишь призвать дух и выяснить нужные мне сведения». А затем он убьет некроманта. Ему не улыбается перспектива, что будут свидетели преступления. По сути, он украл останки для своих собственных целей. Помощники, которые помогали с выкапыванием и транспортировкой тела, уже мертвы. Некромант активировал свою магию и предпринял несколько тщетных попыток. «Господин Жуков, я не могу», — констатировал он. «Что?» — воскликнул барон Жуков. «Вас рекомендовали как одного из лучших в своем деле. Я вам заплатил, в конце концов. Что значит «не могу»?» «В костях не осталось даже крупицы души», — поспешно ответил некромант. «Так не бывает. Умирая, душа либо отправляется на тот свет, либо остается в виде призрака. Но всегда при этом крупицы находятся в останках, сколько бы те пролежали в земле. С их помощью можно призвать душу с того света, а тут ничего». Зная Галена, он вполне мог что-то придумать. Магическое заклятие, колдовство, выпитое зелье, да что угодно. «Как он мог обмануть смерть?» — взревел Михаил Игнатьевич. «Ну, только один способ», — задумчиво ответил некромант. «Его душа куда-то переместилась. В другое тело, скорее всего, хотя это считается невозможным. Час от часу не легче». Однако Гален был известен тем, что делал невозможное возможным. Но даже если он переместился в другое тело, то прошло столько лет, что оно уже тоже мертво. Или же возможен вариант отложенного перемещения? «В другое тело?» — спокойнее переспросил барон Жуков. «Из его же времени?» «Он эти останки искал столько лет, а теперь нужно искать и тело переселенца? У профессора на это и жизни не хватит». Эти мысли вызывали отчаяние. Неужели все было зря? «Нет, не из его времени», — возразил некромант. «Я чувствую легкие отголоски. Сама душа должна быть где-то здесь, в этом мире». Профессор ясно увидел свою цель. Сразу все стало гораздо проще. Значит, некроманту еще рано умирать. По крайней мере, он как минимум должен подсказать человека, способного разыскать нужную душу. Надо найти Галена, чего бы это ни стоило. Утром мы с крысом снова отправились на работу вместе. Я, чтобы продолжать лечить людей, он, чтобы по нюху искать вчерашнего предателя. За ночь я еще раз обдумал, может ли это быть Тарасова, И против этого нашлось сразу два аргумента. Во-первых, последний раз она была в ординаторской со мной и ушла первой. Сразу после этого я остался там один, заполняя историю болезни, а затем сразу же пошел на пост главной медсестры, где и случилась вся эта история. А если бы она провернула все это до моего прихода, Крис наверняка подал бы мне какой-то знак. Во-вторых, она совершенно не удивилась, когда пропажу нашла главная медсестра. Ну, абсолютно ничего в ее лице не поменялось, хотя я тщательно следил за всеми. Такая хорошая актриса? Вряд ли. Поэтому у меня появился другой подозреваемый. Только зачем ей это, я пока мог лишь строить теории. «Прекрасно отдежурили!» — услышал я голос Соколова в ординаторской, когда подошел к двери. «Дежурил я, а ты всю ночь где-то прохлаждался», — зевая буркнул Шуклин. «Я спать хочу еще сильнее, чем обычно. Зато на работу сегодня не опоздал», — подбодрил его Роман. «Не переживай, недолго осталось». Я решительно открыл дверь и зашел в ординаторскую. «Доброе утро!» — бодро поздоровался я. Соколов прервался на полуслове и уставился на меня. «Доброе утро!» — через пару секунд ответил он. «Хотя у кого как. Мы тут с Пашей всю ночь работали». «Так ты же сам вызвался!» — усмехнулся я. «Никто тебя не заставлял». Я повесил сумку, легонько толкнув ее, давая знак Клочку, и уселся на диван. «Интересные случаи были?» — поинтересовался у своих коллег. «Да, все как обычно», — зевнул Шуклин. «Пару раз к пациентам на обход сходил, и все». Пока он отвечал, в ординаторской появились и Болотов с Тарасовой, а вслед за ними и Зубов. «Ну вот, Шуклин, как полезно для вас дежурить», — бодро произнес он. «В кои-то веки не опоздали. За это вручаю вам сегодня пациента, палата 20-я, Федоров. Покажите, на что вы способны». Шуклин так обрадовался этому повороту событий, что пулей выбежал из ординаторской, не дожидаясь остального распределения. «Стремление к работе, вот это я уважаю», — усмехнулся наставник. «Соколов, сегодня вы отправитесь к Ольге Петровне. По какой-то причине она пожелала вас сегодня в качестве помощника». Лицо у Соколова скривилось на долю секунды, но гримаса быстро прошла. «Как скажете», — отозвался он. «Я считаю, что у медсестры можно почерпнуть много полезного и многому научиться». Как-то легко он согласился. «Болотов, 7-я палата, пациентка Сукманова». Зубов сделал небольшую паузу и добавил. «Вам она понравится. Тарасова, 19-я палата, Кудрявцев. Боткин, 3-я палата, Лаврентьев. Только вам придется пару часов подождать. Он сказал, к 10 будет». «В каком смысле?» — уточнил я. «Пациент не свежепоступивший?» «Да нет, поступил он вчера», — ответил Зубов. «Ему в приемной все, что надо, сделали и отправили ко мне. А он на ночь домой попросился дела какие-то решать. Состояние не экстренное, поэтому я разрешил». Пациент с этажа аристократов, сразу видны особые привилегии. Вообще нарушать больничный режим было строго запрещено, а уж тем более в первые же дни после поступления. Ведь если пациент уже оформлен в клинику, то ответственность за него лежит уже на клинике. Однако в случае с аристократами всегда есть место исключениям. «Хорошо», — пожал я плечами. Остальные разбежались по пациентам, и мы остались с Михаилом Анатольевичем вдвоем. «Это не мое распоряжение было. Мне сверху приказали», — вдруг проговорил он. «Я сам против такого». Зачем-то он решил передо мной оправдаться, хотя я его понимаю. С самого начала он производил впечатление принципиального человека и, видимо, не захотел, чтобы этот образ разрушился. «Понял», — кивнул я. «Обойду пока что старых пациентов, осмотрю их». «Давайте». Зубов буркнул, как обычно, недовольно, но я сумел услышать поощрение в его словах. Пациентов он давал пока что только на один день. Далее занимался лечением сам или передавал другим терапевтам. Но мне все равно хотелось наблюдать всех своих больных. Я чувствовал за них ответственность. По другим палатам я прошелся довольно быстро. Все пациенты чувствовали себя лучше, что не могло не радовать. Вернувшись, Зубова я уже не обнаружил. Зато в сумке нашелся клочок. «Ну что, выяснил?» — спросил я. «Да, хозяин. Это точно не Тарасова. Но я нашел, чей это был запах». «Ну говори уже, не томи!» — поторопил я его. «Ампулы и ключи вам подбросила...» Крис сделал драматическую паузу. «Ваша главная медсестра». «Значит, я был прав. Все-таки это Ольга Петровна».